Глава 17. Делегация. Луч света выхватил из темноты бредущую по центру дороги фигуру. Та тут же замахала руками, призывая остановиться. «Ты чего не по обочине идешь?» — притормозил я возле Славки. «А если собьют?» «Кто?» — с горькой усмешкой спросил он, забираясь на байк сзади меня. «За все время ты первый, кого я встретил. Остальные предпочитают днем ездить». «И я их понимаю. Если бы не мои лезвия ветра, то живым ты бы меня не застал. Зверье совсем ошалело». «Артем и тот второй», — замолчал я, вспоминая имя и прищелкнув пальцами. «Олег? Да. Они точно мертвы?» «Точно. Поехали», — оборвал разговор Славка. Развернувшись на месте и газанув, чтобы отпугнуть подозрительную тень, что мелькнула в свете фар, я погнал по тракту назад, в сторону города. Из-за событий со Славкой, у которого потребовал рассказать все максимально подробно, как только найду время на встречу, утром я сильно не выспался и чуть не опоздал. «Не спалось?» — подколол Игорь, что сам с трудом сдерживал зевок. Да Влад лишь молча поднял бровь. «Позже расскажу», — ответил я на его взгляд. «Кроме нас, здесь же была троица сменивших нас вчера девушек и еще одна группа из 5 человек. По виду, как и мы, бойцы, только их было уже 5. «Кто знает, чего случилось?» — громко зевая, поинтересовался лидер 5. «Опять бухали в выходной?» — с какой-то злой усмешкой спросила Рита. «Пьянь!» Гоповатого вида парень, что задал вопрос, посмотрел на девушку, как через прицел. Мне показалось, что он уже метил место для удара, но вмешался Довлад. «Москвичи приезжают. Наверное, встречать их будем вместо ментов». «Вон оно как!» — протянул гоповатый. «Не думал, что шкуру мусора на себя натяну». «Было бы что натягивать!» — фыркнула Рита. «Не шкура, а так, плешь молью поеденная». Я не особо прислушивался к их перепалке, когда понял, что для этой пары такое поведение привычно. Да Влад тоже вмешивался лишь в самых критичных ситуациях, чтобы от слов эти двое не перешли к делу. В итоге я задремал и проснулся от толчка Игоря в бок. «Хорош спать, босс говорить будет». Встряхнувшись, я осмотрелся. Все 3 группы разбрелись по комнате базы и в данный момент подтягивались к центру, где на стене висел телевизор. На экране я увидел Белоглазого, сидящего за столом в чьем-то рабочем кабинете. Впрочем, возможно, что и в своем собственном. И надо сказать, что даже такой цивильный вид в белой рубашке и галстуке с пиджаком на спинке стула ему шел не меньше, чем костюм байкера, в котором я увидел его в первый раз. «Здравствуйте!» — получив одному ему видимый сигнал, начал Белоглазов. «Если кто еще не в курсе, то рассказываю. Вчера нам позвонили из Москвы и запросили встречи. Им известно, что реальная власть в области сейчас принадлежит нам. А потому и вилять не стали, задействуя свою марионетку губернатора, а связались напрямую. В разговоре было сказано, что Москва не хочет допустить развала страны и желает сохранить прежнюю структуру власти, но, понимая текущий момент, там готовы к переговорам. С одной стороны, прямой контакт и эта готовность обнадеживают. Единая страна – это не только выкачивание денег из населения, а в первую очередь защита от внешних угроз. А они есть, уж можете мне поверить. Потому разговор я не считаю бесполезной тратой времени. С другой стороны, во главе делегации они поставили главу службы псионов, силовика, да еще и мальчишку. Это, по меньшей мере, подозрительно. Есть вероятность попытки силового перехвата у нас власти. Убьют меня и моих заместителей, и скажу вам прямо, ваша независимость закончится. Без меня остальные представители народа объединиться не смогут. И я не преувеличиваю. Последние дни я в основном и делал, что ездил по области и налаживал связи. В случае моей смерти восстановить их будет в разы сложнее, а при противодействии Москвы невозможно. Потому мне и нужна ваша поддержка. Без вас меня уничтожат. А без меня вас подчинят. Мы зависим друг от друга, и я надеюсь на вашу помощь. Но если есть несогласные со мной и моей просьбой о защите, то эти люди вольны отказаться и отправиться домой досыпать. Навязываться и держать кого-то я не собираюсь». Белоглазов замолчал и минут пять просто смотрел на нас с экрана. Что он видел в этот момент, точно не знаю, ведь мы не одни, к кому он обращался. Таких групп, как три наших, у него по всему Иркутску много раскидано. Но если он смотрел через встроенную в телевизор камеру на нас, то ему предстала картина опять выясняющих отношения Риты и гоповатого Дениса. Причем к озвученной теме их срач не относился, а вернулся к тому, на чем их остановили. Остальные просто молчали, переваривая сообщение. Лично мне речь Белоглазова понравилась. Если он хотел, чтобы я почувствовал себя с ним в одной лодке, гребущей против течения к общей цели, то он добился своего. Честность мужика подкупала. На фоне других политиков, что обещают золотые горы, не заботясь о том, реально ли вообще их воплощение, Белоглазов четко говорит о своих возможностях и планах. Да, он хочет власти. Да, для этого ему нужны мы. Что будет дальше, не сказано. Но пока никакой тирании или ухудшения жизни из-за его действий не видно. А значит, он априори за людей. За наше светлое будущее. Так мне кажется. Такого человека хочется поддерживать. Прилет москвичей ожидался вечером, но подготовка шла уже сейчас. Забишев скакал горным козлом, успевая контролировать не только нашу расстановку по маршруту следования гостей от аэропорта до резиденции Белоглазова, но и работу с населением. А иркутян, оказывается, новый хозяин области, тоже намеревался привлечь для массовки и показательного выступления. От людей не скрывали цель прилета московской делегации, но при этом постоянно делали акцент, что жителям нужно показать свою готовность не идти вновь под власть Москвы. Показывать это рекомендовалось мирно, стоя вдоль дорог с плакатами в руках. Плакаты тоже уже были нарисованы и равномерно распределились между горожанами под руководством того же Забишева. Хотя в этом случае он больше суеты наводил, чем помогал тем людям, которые реально отвечали за эту часть подготовки. В итоге прилет москвичей я встретил даже с облегчением. Уж лучше действовать, даже если придется драться, чем вот так суетиться весь день, проверяя, все ли на месте. «Едут!» — с напряжением в голосе предупредил Довлат. Мы были на Тимирязево и смотрели со второго этажа настоящих внизу людей и оцепленную полицией улицу. Да, полицию Белоглазов тоже привлек, дав им привычную задачу – не допустить давки среди людей и сделать прямой коридор от аэропорта до его резиденции на Ленина. Наши же группы рассредоточились по подъездам домов. Если москвичи в какой-то момент решат начать применять силу, то вначале их должна притормозить сидящая в машинах охрана, самые доверенные люди Белоглазова. Тем самым они выиграют время для нас. А потом, имея численное превосходство, даже самого сильного псиона запинать можно. Жители Москвы это наглядно показали. Но это крайний случай, потому и сидим мы в засаде. Кортеж из пяти машин люксового класса проскочил мимо нас за минуту, и потом вновь продолжилось ожидание. Довлат внимательно слушал выданную рацию, ловя каждое слово Артура, составляя картину событий, после чего в полголоса делился ей с нами. «Доехали!» Соколов лично говорит, но с ним еще и дипломаты. «Так, ага, захотел сам на нас посмотреть». «Не верит!» — скрипнул зубами Довлат. «Кто чему там не верит-то? Ты уточни!» — потребовал Игорь. «Соколов!» Не верит, что люди здесь ему не рады. По городу хочет пройтись. «Ну, пусть погуляет», — хохотнул блондинчик. «Так его отстрелить в случае чего проще будет, чем в машине». Довлат впервые улыбнулся и согласно кивнул. Прогулка псиона, начавшись от резиденции Белоглазова, повторила автомобильный маршрут в обратном направлении. Тем более, что народу по всему пути было более чем достаточно. Так что мне тоже удалось понаблюдать Соколова лично. С виду обычный парень, среднего роста, темноволосый. Даже сейчас он был в военной форме, нося на погонах звездочки майора. «Андрей Соколов, псион, 5-й уровень». «Не врали насчет уровня», — хмыкнул я. но зато понятно, почему он настолько силен. Даже я сейчас сильнее подавляющего большинства находящихся здесь людей, и с каждым уровнем разрыв только нарастает. А ведь у Соколова, кроме личной силы, еще и опыт ее применения немалый, отточенный в бою с самыми разными тварями. Уж на разнообразие противников гнездо не скупится. Почувствовал на собственном опыте. Продвигаясь вперед, Соколов внимательно осматривал толпу, что стояло по обочинам. И что интересно, злые и недовольные люди, не стеснявшиеся открыто выражать свое негодование по поводу его приезда, испуганно отворачивали взгляд. Стоило парню посмотреть в их сторону, а когда он дошел до нашего участка и просто мазнул глазами по окнам, я понял, откуда такая реакция. В момент, когда парень всего лишь мимолетно смотрел на меня, а длилось это меньше секунды, я почувствовал легкое касание в голове, словно перышком провели. Но если бы не моя аура света, что все так же срезала часть внешнего воздействия, пусть и небольшую, то, думаю, это легкое касание показалось бы мне чем-то более грубым и неприятным. А еще это напомнило мне Милова, его вторжение в разум. «Да он наши мысли читает», — дошло до меня. Понятно теперь, отчего он эту прогулку запросил, и просто идет, никого ни о чем не расспрашивая. А ведь если хочешь узнать настроение людей, то как иначе ты это сделаешь, не спросив напрямую? Оказалось, вот так, без разрешения, взяв все из головы человека. Но Белоглазов не просто так народ накачивал, и симпатии у местных Соколов сейчас точно не найдет. И то, что я прав, отражает хмурое выражение его лица. Не на оскорбление, иногда выкрикиваемые из толпы. Он так реагирует. Нет, на мысли людей или эмоции. Мало ли, как именно он считывает информацию. В итоге Соколов так и дошел молча до аэропорта и, усевшись в самолет, благополучно улетел. Как я чуть позже узнал, остались лишь неприметные дядечки-дипломаты, что были вместе с ним по прилету. Но нас это уже не волновало. После отлета Соколова все группы вернулись к своим обязанностям. А уже глубокой ночью с нами встретился Белоглазов лично, заглянув к нам на базу. «Скучаете?» — улыбаясь, зашел он в офис. Мы, не сговариваясь, тут же подскочили. Кто с дивана, а кто просто с пола, как Игорь, который сидел на корточках и залипал в наладонник. В связи с подвешенным состоянием нашего похода в гнездо и рабочего времени тратить силы на тренировки мы не стали. «Бдим!» — возразил блондинчик. «Это хорошо. Да Влад мне тут одну интересную новость рассказал», — покосился в мою сторону мужик, предлагая продолжить. Но я промолчал. «Говорят, вы в настоящем гнезде побывали? Да еще после того, как наше честное правительство заявило об их полном уничтожении?» Вот тут молчать уже было нельзя, ведь был задан прямой вопрос, а потому я утвердительно кивнул головой. «Угу. И что скажете?» «Надо самим зачищать», — рубанул Довлад. «Так и людей убережем и покажем, что не только псионы могут чужаков бить». «Правильно мыслишь», — поощрительно кивнул ему Белоглазов. «Только позвольте это нам сделать», — воодушевившись, обвел нашу четверку рукой Довлад. «Аргументируй». Не торопясь соглашаться, предложил Белоглазов и с удобством откинулся на освобожденный диван. «Мы и так, по профилю, бойцы, решаем проблемы силовым путем. Это раз. Мы довольно сильны, а у Василия с Дауром уже третий уровень, максимальный для города, насколько я знаю. Это два. И у нас уже есть опыт, особенно у Васи, это три». После озвучки причин правая ладонь Довлата приняла форму пистолета с оттопыренным большим и указательным пальцами, поднятыми вверх. «Резонно», — благодушно кивнул Белоглазов. По нему было видно, что у человека отходняк после тяжелого дня, отчего и вел он себя сейчас с нами довольно раскованно. «Но позволь я все же внесу в твои желания кое-какие коррективы». Переглянувшись, я заметил, как лица у нас скисли. «Не переживайте», — усмехнулся Белоглазов, от которого не укрылись наши переглядывания. «Отстранять вас от зачистки я не буду. Ты прав, опыт у вас уже есть. Не знаю, насколько далеко вниз вы продвинулись, но у остальных и такого нет. Однако то, что ты мне вчера вечером рассказал, больше похоже на самодеятельность, а не на профессиональный подход. И вот это я и хочу исправить». Остановившись, он похлопал себя по карманам и достал пачку сигарет. «Не против?» — риторически спросил Белоглазов и, не дожидаясь нашего ответа, закурил. «Так вот, профессиональный подход — это в первую очередь подготовка. Для начала информации. Вот ты!» — ткнул он рукой с зажатой между пальцами сигаретой в Довлата. «Говоришь, что третий уровень для города максимальный. Но так ли это? Тебе твой приятель не говорил, что был участником убийства маньяка четвертого уровня, а?» Довлат растерянно и с досадой посмотрел на меня. Я же отвел взгляд. Не говорил. Тупо посчитал ненужным и незначительным. Вот! Тоже и с гнездами. Вы же о них ничего не знаете, хотя информации про них вагон. У военных! Не сдержался от этого отчитывания и буркнул Довлат. Да, легко согласился Белоглазов. И ваше счастье, что мы с ними договорились. Я сейчас вам по секрету кое-что расскажу, но чтобы только между нами. Ок? Он обвел нас суровым взглядом, под которым мы закивали, как болванчики. На днях президент признает всех решительных людей, что не испугались перемен и встретили их храбро, защитив жителей и не допустив паники и мародерства. Наша область входит в это число. Прям так и одобрит? Не поверил вслух Игорь. «Ну не прямо», — уклончиво ответил Белоглазов, — «через выборы. Но, по сути, это пустая формальность, чтобы соблюсти лицо. Увы, в политике по-другому никак. Так что через тех же дипломатов мы смогли добыть инфу по гнездам. Оказывается, они и сами признают, что могли пропустить какие-нибудь мелкие гнезда или те, что в совсем уж безлюдных местах находятся. Но говорят это только тем, кто у власти». «И тем, кто будет устранять угрозу», — намекающе посмотрел он на нас, — «чтобы не пугать население. Нам даже артефакты выдали, что определяют наличие гнезда поблизости. Радиус около 10 километров. Мелочь, но сам факт». Белоглазов многозначительно замолчал и глубоко затянулся. Подождав 2 минуты, Довлат не выдержал и спросил, «что конкретно мы будем делать?» Сначала изучать чужой опыт, затем строить тактику на его основе и тренироваться. И только после этого пойдете вниз. «Гнездо быстро растет», — вставил я свои 5 копеек. «Когда я только нашел его, оно было 2-м уровнем. Ну, может, только собиралось перейти на 3-й. Сейчас у него уже минимум 3 яруса. К тому же каждый раз, когда я спускался вниз, на месте убитых тварей появлялись новые. При том, что если войти в гнездо сразу после зачистки, новых монстров еще нет, да и трупы остаются на месте. Но гнезду хватает 1 ночи, чтобы исправить последствия нашего вторжения. Потому и действовать вы должны наверняка. Я правильно тебя понимаю, что после каждого твоего захода гнездо становилось пусть чуточку, но опасней?» Я кивнул. «Вот». Оно учится, и чтобы не делать его и дальше более сильным, мы должны зайти в него лишь 1 раз. А потому подготовка, подготовка и еще раз подготовка, как говорил когда-то великий житель Мавзолея. И раз уж оно настолько опасно, то вам стоит усилиться. Мы переглянулись. Это как? Неужели наша 4-ка вырастет в численности? Но не скажется ли это на боеспособности? «Да и в гнезде толпе не место. Там тупо тесно, что я и озвучил. О, не переживайте. Я говорю не про увеличение вашей группы, а о создании резервной. Удар должен быть одним и максимально сильным». В последний раз, затянувшись, Белоглазов встал и выкинул сигарету в окно. После чего попрощался, предупредив, что это наше последнее дежурство до похода в гнездо, и ушел. Мы же стояли ошарашенные резким поворотом собственных планов. «По крайней мере, мы в деле», — подвел черту Игорь.